Друзья, всем привет! Это обратная сторона ЦИПСО. Так, сегодня я буду отдуваться до двоих. У админа там некоторые технические неполадки. Поэтому я кратко постараюсь самые интересные темы дня затронуть. Вот так. Ну, начну с хороших новостей. Помните, мы говорили о парне, о бойце, который имеет сложности с получением российского гражданства. Это Константин Глухов. После того, как в сети этот вопрос был поднят, это, скажем так, ситуация, да, то очень быстро включились и правоохранительные органы, и отреагировала спикер МВД Российской Федерации Ирина Волк. Вот, поэтому, в принципе, вопрос, судя по всему, и судя по тому, что на своем канале записал Константин, вопрос будет решаться. Дальше. Ну, традиционно начнем с боевой обстановки. В принципе, ситуация остается тяжелой, несмотря на то, что мы практически на каждом участке фронта перехватили инициативу. Тем не менее, есть что сегодня озвучить. Начнем традиционно с херсонского направления. Так, на херсонском направлении в районе населенного пункта Крынки противник сохраняет свой, так сказать, небольшой плацдарм, да, несмотря на то, что противник заблокирован там, то есть там, по сути, подразделения морской пехоты находятся. Это наш берег, то есть левый берег Днепра на этом направлении. Также они еще сохраняют свое присутствие на островах напротив, к примеру, Алешек, да, там, где в районе Антоновского моста. Тем не менее, развивать свой успех на этом направлении они не могут по объективным причинам. Несут огромнейшие потери, об этом уже говорят все. Не только мы, но еще и сами украинские солдаты и западные СМИ. Кроме того, вот сегодня появилось видео, я у себя на канале опубликовал, о том, что из-за того, что ежедневно ВСУ теряет большое количество лодок, в основном у них надувные лодки моторные, они начали, в том числе из-за того, что осколки, да, там и АГС, и сбросы с квадрокоптеров наши бойцы применяют. Поэтому лодки, когда при пересечении водной преграды, еще в такое время года, да, когда холодно, надувные лодки при попадании осколка просто спускаются, и все, кто в ней, оказываются в воде. Поэтому противник придумал, ну, скреативил, да, военная смекалка украинским военнослужащим и в целом украинцам также подвластно, поскольку, как мы неоднократно говорили, и, кстати, об этом также недавно президент заявлял, о том, что украинцы – это не братский народ, это один народ, да, россияне, украинцы, белорусы – это все русские. Просто исторически нас так сложилось, что разъединили. Поэтому все качества русского воина, они подвластны, как бы, конечно же, и украинцам. То же самое касается и военной смекалки. В данном случае они, получается, запенивают, да, то есть монтажную пену используют, наполняют и резиновые лодки, то есть вместе с воздухом, ну, в основном, да, может, вместо воздуха. И даже при порыве лодки, при попадании осколка, они остаются на плаву. Вот. Поэтому вот такая хитрость. Ну, что сказать. Интересное решение. Тем не менее, в прошлой, скажем так, вот эта ночь, которая была с понедельника на вторник, на этом направлении, на Херсонском, ВСУ потеряли очень большое количество людей. Это была реально такая черная ночь для них. При этом много лодок потеряли, так и на берегу. Наши бойцы эффективно наносили огневое поражение. И там вот по разным оценкам, вот я с ребятами с того направления общался, ну, они примерно называют цифры, что вот только на одном участке в районе Крынок противник потерял минимум более 50 погибшими. Поэтому посмотрим, насколько их хватит там находиться. Тем более они же уже понимают, что они там находятся ради медийного успеха для Зеленского. И, кстати, если не ошибаюсь, вчера главнокомандующий ВСУ Залужный сказал о том, что Я не буду говорить о планах на 24-й год, потому что это война, гибнут люди. Если анонсировать какие-то планы, это превращается в шоу. То есть это такой камень в огород Зеленского, да, потому что Зеленский и его команда, любители какие-то анонсы сделать, еще что-то и тому подобное, в целом превращают в войну и гибель своих же солдат в какое-то шоу, в какой-то фарс. Дальше, запорожское направление, в принципе, бои в районе, на том же участке, это Работино и Вербовое, да, вот, но противник на этом участке продолжает нести потери, при этом мы перешли в контрнаступление, мы сейчас пытаемся вот этот мешок, который образовался, ну, как я понимаю, судя по действиям наших бойцов, пытаемся такой маленький котел сделать на этом участке. Но, ну, может быть, да, поскольку мы начинаем свои наступательные действия западнее Работино и уже немножечко продвинулись на Ореховском направлении, в направлении Орехова. Также в районе Вербовое, также двигаемся. И так получается, что вот этот мешок, который образовался, вот мы его с двух сторон пытаемся закрыть. Вот. Но при этом, я так понял, сильно не спешим для того, чтобы противник продолжал туда бросать свои силы и средства. И там очень просто в такой конфигурации фронта их уничтожать. На южнодонецком направлении больше позиционка сейчас. То есть, видимо, и погода дала о себе знать, да, поскольку у нас в районе в направлении Старомайорского, это южнее Великой Новоселки, были наши контрнаступательные действия и продвижение. Сейчас там больше такая позиционка. Я хочу обратить внимание, что многие на картах пишут название населенного пункта Большая Новоселка. Вот, на самом деле, вот на украинском языке, да, Велика Новоселка. Да, то есть велика, она переводится как великая или как большая, то есть это синоним. Поэтому нужно, как, то есть, ну, нужно, короче, понимать, что на русском языке это звучит не как большая новоселка, а как великая новоселка. Потому что местные немного недоумевают таких названий. Дальше, в районе Угледара также позиционные бои. Активизация у нас на южнее Донецка, на Донецком направлении в районе Маринки. Мы знаем, что продолжаются бои, то есть Маринка полностью под нашим контролем. Сейчас бои идут южнее, то есть мы продвигаемся южнее Маринки. Также Авдеевское направление, есть продвижение, есть успех. Несмотря на то, что вот недавно, по-моему, не позднее, чем вчера, если я не ошибаюсь, там какой-то из украинских спикеров заявил, что Авдеевку мы не возьмем и до конца, там что-то, ну, как он сказал, что типа до президентских выборов мы не возьмем Авдеевку. То есть, во-первых, при чем здесь эти даты? Во-вторых, ну, выборы когда? 14 марта у нас. То есть за 3,5 месяца, уже за 4, да? Ну, чуть меньше, чем за 4 месяца. Ну, кто его знает? Я очень сомневаюсь. Я думаю, что это произойдет достаточно в ближайшее время. Вот, потому что, ну, какие силы и средства у нас задействованы, при этом все подразделения, которые на этом направлении принимают участие, они опытные, замотивированные, ну, с нашей стороны. Я думаю, что там ребята намного быстрее этот вопрос закроют. Дальше, Артемовское направление. У нас продвижение, продолжается движение в районе Клещеевки и в направлении Часов-Яра, да, там поселок есть Красное. Пытаемся двигаться и для того, чтобы Часов-Яр взять под контроль. Ну и в дальнейшем уже Константиновка, которая в низменности. И тут непонятно, мы будем ее или брать под контроль, или обходить. Но судя по тому, что мы движемся на Часов-Яр, возможно, мы будем Константиновку брать под контроль. Или как-то врезаться между Константиновкой и Дружковкой. Тут замысел командования пока не ясен. Но вот эту агломерацию, вот укрепрайон, да, который, в принципе, это Славянск-Краматорск изначально был. Это, в принципе, такая серьезная задача будет для наших подразделений. Но я думаю, что мы ее будем решать более глобально с выходом в тул. Фу, в тыл. Тыл этого укрепрайона. Дальше, что у нас? Купинское направление, но там больше у нас сейчас позиционка. В принципе, каких-то особых перемен в географии, как мы видим, нет. Но то, что инициатива на нашей стороне, и то, что мы наносим противнику намного больший урон, чем получаем, это плюс. При этом, как в обороне, нам, ну, по объективным причинам, когда противник наступал, он терял в разы больше солдат. Так и при нашем наступлении, ну, объективно, тут не в целях пропаганды. Вот реально мы наступаем, но мы действуем мелкими группами, да, но за счет превосходства в воздухе и в других средствах огневого поражения мы даже при наступлении наносим противнику больший урон. И это круто. Поэтому шансов в ВСУ как бы немного. И им бы как бы, я не знаю, идти на Киев лучше. Договариваться с нашими военными и идти на Киев. И потом уже договариваться с нами от лица как бы военной касты воинов. Да? Как один из наших фронтовиков сказал, я публиковал у себя видео, что нам бы вместе объединиться, да, воевать против кого-то другого, да. Поэтому все-таки я надеюсь, потому что вот эти моменты у нас многие тоже говорят, что там будем до последнего украинца воевать, там всех там зачистим и так далее. Ну, это бред сивой кобылы. Война гражданская, кстати, и президент наш говорил. Да, мы все-таки один народ, просто, блин, украинцев, ну, объективно обманули, а они очень были рады обманываться. Им показалось, что, как это, кстати, Арестович сказал, им показалось, что Америка и западный мир дадут им счастье, и это что-то реально крутое и могущественное на нашей планете. Это вот эта вот западная цивилизация, да? По факту оказалось, что украинцы, как и другие народы, ну не народы, блин, украинцы, это, ну ладно, пускай, условно, юридически это будет отдельный народ от русских. Оказалось, что украинцы такие же индейцы, как и в свое время все остальные, кто пытались быть союзником и верили американцам. Вот и все. Поэтому я очень надеюсь, что они одумаются и вспомнят, что они русские и захотят вернуться в русский мир, а не верить снова в джинсы и в кока-колу. Да. Хотя, опять же, меня не забросали конями в комментариях. Я не против джинсов и кока-колы. Вот. Поэтому как-то так. Дальше. Сегодня была коллегия Министерства обороны. Выступил министр обороны, ну, Российской Федерации, то есть наш. Да? Также на этой коллегии выступал президент. Ну, цитировать не хочу, да, это везде есть. Вы все можете посмотреть, найти материалы, как это все проходило. Ну, в принципе, ничего нового. Все круто. Президент круто очень выступил, правильные слова сказал. Вот, министр обороны на некую статистику. Единственное, что мне показалось, что или это была оговорка, или то, что потери ВСУ, по нашим данным, ну, значительно меньше, чем даже по данным западных экспертов, которые, ну, достаточно глубоко этот вопрос изучали. То есть, не знаю, мы или как бы как-то где-то, может быть, подыгрываем из-за какой-то хитрости, да, не озвучивая настоящие потери украинской армии, или просто была какая-то оговорка. Ну, интересный такой момент. Там, по-моему, называлась, если не ошибаюсь, цифра 383 тысячи, это с погибшими и ранеными, да. Хотя, ну, реально, там погибших, наверное, только погибших, наверное, такая цифра. Вот, раненых вот в 3 раза больше, в 3-4 раза. Вот. Поэтому как-то так. Отдельно еще хотел бы обратить внимание, вот на что, мои друзья. Вот. Польше есть 3 года, чтобы подготовиться к возможной конфронтации с Россией. Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивьера. Ну, какая-то итальянская или испанская, да, фамилия. Или латиноамериканская, короче. В общем, поляки готовятся воевать с Россией. Им для этого, по данным вот их этого странного человека, нужно 3 года. Тут это я к чему, как бы, хочу на это внимание обратить. Помните, когда я говорил, что поляки планируют участвовать в этом конфликте? И многие в комментариях забрасывали меня конями. Вот это вот такие просто аккуратные оговорочки, подготовка общественного мнения и тому подобное. Вот. Ну, насчет 3 лет он солгал, потому что, ну, может быть, для того, чтобы усыпить нашу бдительность. Потому что, скажем так, по данным нашей разведки, они планируют быть готовыми, ну, где-то через 1,5 года. Они для этого и 450 установок «Хаймерс» заказали еще в прошлом году, которые до конца 2025 года должны в полной мере быть поставлены. И активно вооружаются. При этом у них армия была, по-моему, 130 или 150 тысяч официально. Они ее планируют вырасти до 350. Официально говорят 300, но реально, по-моему, минимум 350 они планируют, а то и 500, а то и 500, да? И вот они пытаются экономику перестроить под это, и при этом американцы им активно помогают в этом. То есть американцы прекрасно понимают, что когда украинцы закончатся, или же все-таки одумаются, то дальше пойдут другие ребята, да, поляки, там, не знаю, румыны, прибалты, еще кто-то. То есть это война надолго, это нужно понимать. Вот. Дальше, друзья, я в прошлый раз спрашивал совет насчет методички, да. Я вот начал формировать по кибербезопасности. И, короче, я так понял, что методичка по кибербезопасности — это глупая затея, потому что тема кибербезопасности настолько сложная, что это бессмысленно такие материалы делать. Плюс там есть некоторые моменты, которые такого закрытого характера, не для всех. Вот. И, во-первых, ну, в этом разобраться простой боец или гражданский не сможет самостоятельно. А лишний раз получить камень в свой огород, что там, ну, типа, какие-то сведения лишние или еще что-то публикую. Плюс в целом увеличивать ее размер, как бы это в дальнейшем и при публикации, при распечатке в бумажном варианте, это также будет больше средств стоить. Поэтому по кибербезопасности, в общем, я думаю, это была глупая идея, поэтому не буду я этим, как бы, на это тратить время. Не вижу в этом смысла. Единственное, что методичку я сейчас дополню, следующие тиражи будут выходить дополненные, там я некоторые по пару таких разделов добавлю. Вот там уже добавлены 3 дополнительных метода, которыми противник пользуется, и еще пару разделов добавлю. Там есть важные темы, которые также нужно для общего понимания иметь. Вот. Ну и отдельно хочу сказать спасибо всем, кто, во-первых, многие, я вам скажу, на разных уровнях до них дошел этот материал. Вот, они прочли и заинтересовались. То есть это плюс. Плюс то, что есть люди на высоких уровнях, причем также в Министерстве обороны, которые, ну, поняли важность. Поэтому я думаю, что в дальнейшем, может быть, скажем так, еще и государство будет участвовать в ее издательстве и распространении, а не только нашими с вами силами. Вот. И отдельно хочу сказать спасибо всем, кто продолжает по возможности присылать средства на распечатку в бумажном виде, да, методички. Вот. И отдельно хочу поблагодарить Михаила. Вот, он сегодня сбросил на карту 30 тысяч. Вот. Огромное вам спасибо за поддержку нашей работы и за то, что даете возможность ее распечатывать. И отдельно хочу сказать, что вот на следующей неделе в магазине админа снова появятся методички. Там я вам передам. Там сейчас небольшой тираж, 2000 выпустили. Там 600 штук пойдут на войска. Там уже ребята должны будут заехать. Вот, а остальное админу. А уже новый тираж большой, там будут до 3 или до 4 тысяч. Снова будем, как бы, войска ребятам понемногу передавать, насколько это будет возможно. Все, друзья, всем спасибо. Завтра я очень надеюсь, что админ все-таки решит все свои технические проблемы, и завтра мы будем вместе. Вот. И отдельно передаю привет нашим бойцам на передовой. Вы красавчики, вы лучшие люди страны. Вот. И отдельный привет, особый привет нашим бойцам, которые после ранения лечатся и восстанавливаются. Вот. Ребята, мы с вами. Мы с вами и мы для вас. Все, друзья, всего доброго.